Глава 24. В голове до сих пор сплошная каша. Мысли мечутся в сумбурном потоке разочарования, перемешавшегося с агонией жгучего гнева. Рассудок не желает напоминать даже подобие адекватности. Да и не нужна она мне. Все, что значимо в данный момент, взглянуть в бездный омут цвета океана и увидеть в нем как минимум такую же боль, которую когда-то довелось испытывать мне самой. Кажется, я сильно превысила скоростной режим по пути к автосервису, в котором была совсем недавно, если учесть, что добралась до конечного пункта назначения очень быстро. Но саму дорогу не помню. Единственное оставшееся в памяти – факт измены, благодаря которой мы все пришли к тому, что имеем сейчас. Не задумывалась даже над тем, что Рупасова вообще может уже и не быть на прежнем месте. Время же далеко за полночь. На асфальте остается четкий длинный след от шин, когда я резко торможу, бросив рендж-ровер прямо перед центральным входом. Пальцы немного подрагивают, когда я собираю брошенные на соседнее сиденье бумаги, посвященные отвратительному подвигу 8-летней давности. Даже дверцу машины с водительской стороны не закрываю за собой. Плевать на все. Внутри полно народа. Сотрудники СТО вернулись на рабочие места. Каждый из них провожает меня недоуменным, настороженным взглядом, но не останавливает и даже не пытается заговорить, когда я поднимаюсь по лестнице на второй этаж, демонстративно игнорируя их присутствие. Дверь директорского кабинета закрыта, но не на замок. Удостоверяюсь в этом, когда толкаю деревянное полотно, а оно с грохотом ударяется об стену. Воздух в помещении пропитан терпким запахом алкоголя. Артем сидит в своем кресле, откинув голову на спинку. Его глаза прикрыты, ресницы мелко подрагивают, а пальцы добела впиваются в кожаные подлокотники. «Ты — лживая скотина!» — рявкую сходу. Подхожу к его рабочему столу, останавливаясь напротив мужчины, и швыряю принесенное с собой. Листы разлетаются по гладкой, покрытой лаком поверхности. Некоторые падают на пол, но я не стремлюсь поднимать их. Самое главное, заявление, подписанное Леной, лежит прямо перед Артемом, а мне и этого достаточно. «На меня смотри, когда я с тобой разговариваю». Выдавливаю сквозь зубы, но уже спокойнее и тише. Хотя ярость, пронизывающая меня насквозь, все равно слишком отчетливо проскальзывает в тоне, но при этом не вызывает никакой реакции у собеседника. «Уходи!» – устало отмахивается Артем. «Чем злит еще больше?» «Ты оглох, что ли?» – интересуюсь ответно, упирая кулаки в столешницу. Наклоняюсь вперед, прожигая мужчину гневным взором. Правда, это тоже мало помогает тому, чтобы Рупасов выполнил требуемое. «Просто уйди, а?» — повторяется он. Ожидала от него чего угодно, но точно не такой апатии, тем более, когда саму переполняют прямо противоположные чувства. И если я сейчас же не поделюсь ими, то они просто выжгут меня изнутри. «Ты, мать твою, больше не будешь мне указывать, что делать!» — повышаю голос снова. «И ты, мать твою, прямо сейчас объяснишь мне, что это?» Тыкаю указательным пальцем в заявление. «Значит, ты же сказал, что не трогал ее тогда. Тогда какого хера, а, Рупасов?» Злоба, выжигающая все мое нутро, продолжает душить остатки самообладания. В легких, будто стекло битое, так больно дается каждый новый вдох. Я просто задыхаюсь. И тем хуже мне становится с каждой последующей секундой, пока Артем неохотно открывает глаза, неспешно распрямляется и смотрит туда, куда указываю ему. «Говори, мать твою!» Не могу сдержать эмоции в который раз. «Я тебя спрашиваю, что это такое, а?» Взгляд синих глаз бегло проходится по криво написанным строчкам, а после снисходительно смотрит в мое лицо. На губах мужчины расплывается едкая ухмылка, а он вальяжно откидывается на спинку кресла, скрещивая руки на груди. «А что, «У тебя проблемы со зрением?» Безразлично пожимает плечами Рупасов. «Или читать разучилась. Тут вроде как ясно все написано». «Твою ж мать! Да он точно издевается!» «Су!» Едва сдерживаюсь от очередного оскорбления. Сама не уверена, к кому больше оно относится. К сидящему передо мной или той, кто подписала эти строки. То, что Лена участвовала в этом против воли, ни за что не поверю. То есть теперь ты уже не отрицаешь тот факт, что нагнул мою подругу в своей извращенной манере, да не раз, забив на меня и то, что у нас вроде как ребенок должен был быть, да? Уточняя вкратчиво. Один Господь Бог знает, чего мне стоит выдать столь связанную фразу и при всем при этом не добавить туда в 3 раза больше матерных слов, нежели обычно. «Я уже давал тебе ответ на этот вопрос», — напряженно отзывается мужчина. «И от того, сколько дней прошло с тех пор, он не станет иным. Да и какая разница теперь? Ты вроде ясно мне дала понять, что чужой ребенок в принципе для тебя важнее, чем я или то, что могло бы быть у нас с тобой». От былой расслабленности не остается и следа. Рупасов выпрямляет спину и прищуривается, чуть склонив голову влево. Смотрит до того пристально и придирчиво, будто насквозь, что кажется, он уже и сам знает, что скажу. Но я все равно озвучиваю. Хватит недоговорок. Кроме того, так ведь и не получила то, зачем сюда явилась на самом деле. Правду. И не только его. Свою тоже. А разница в том, что если все так, значит, и ты виноват. Не только я. Ты тоже. В синих глазах мелькает непонимание. Не спешу облегчать участь их владельца. Обхожу стол и останавливаюсь прямо перед мужчиной. Под подошвой моих ботильонов хрустит битое стекло, а я наклоняюсь к Артему ближе, упирая обе ладони о подлокотники кресла, в котором он сидит. Хочу с предельной точностью увидеть и запомнить каждую из эмоций, которая последует от него во время того, что я буду говорить дальше. «Помнишь, ты спрашивал, каким образом я познакомилась со своим мужем? Интересуюсь, но ответа не жду», продолжая дальше. «Так вот, я познакомилась с ним в той самой больнице, в которой умерла его жена при родах. Матвей нас и познакомил. 3 суток я слышала, как он плачет совсем один в том стеклянном боксе. Очень громко. Так что мое сердце до сих пор сжимается, когда я вспоминаю эти дни и ночи. Никогда их не забуду. А знаешь почему?» Снова спрашиваю и вновь не позволяю собеседнику и слово вставить. «Потому что это единственное, что я слышала, пока эти же 3 суток истекала кровью после того, как...» Запинаюсь, чувствую, как с ресниц вот-вот спустятся слезы, но хватает мгновения, чтобы перестать обращать на это внимание, вернувшись к первостепенному. «После того, как потеряла своего малыша. Понимаешь?» Умолкаю ненадолго и отстраняюсь, чтобы подобрать со стола бумагу, несущую в себе первоисточник моего горя. Комкаю лист, прижимая его в сжатом кулаке к груди Артема, пока он продолжает гипнотизировать меня пустым, ничего не выражающим взглядом. «Ни хера ты не понимаешь», — отвечаю на свой же вопрос. «И никто не понимает. Я и сама не понимаю, почему все так вышло. Они сказали, при сильном стрессе так бывает. Беречь себя надо было». Отнимаю руку и швыряю скомканную бумагу мужчине в лицо. «Вот как ты сберег нас. Так что ты тоже виноват. Не я одна. Понятно тебе теперь разница, а, Рупасов?» По моим щекам продолжают стекать слезы. Соленые капельки падают на его белую рубашку, отмеряя собой мучительно медленно проходящие секунды, пока пустота в синих глазах наполняется тяжестью горького осознания, пришедшего слишком поздно, чтобы было возможно что-то исправить. «Ты же сказала, аборт сделала!» Едва различимо проговаривает он. Мои губы сами собой расплываются в ядовитой улыбке. «Нет, Рупасов, я Лене сказала, что больше не беременна. Все остальное – ваши личные выводы. Распрямляюсь и убираю руки от кресла, намереваясь отойти совсем, ведь я получила то, зачем пришла. Но Артем перехватывает за запястье, вынуждая оставаться на прежнем месте. Точно такие же долбанные тупые выводы, как те, которые ты снова сделал совсем недавно, когда сказал «заново начнем», но при первой же проблеме просто кинул меня, оскорбил последними словами и оставил одну. Ни хера не меняется, Рупасов. Ты как был эгоистичной сволочью, так и остался. И руки от меня убери. Последнее добавляю вынужденно. Новая попытка освободиться только злит мужчину. Он поджимает губы и неприязненно морщится, после чего перехватывает мои руки крепче и резко дергает на себя. Падаю, уткнувшись лицом в его плечо, а запястье простреливает острой болью. Но если сравнивать с тем, что живет внутри меня, ощущение не так уж и сильно. То, что раздирает мою душу на клочки, гораздо мучительнее и острее. «Да не трогай ты меня!» — вскрикиваю, продолжая вырываться. «Как же ты задолбал уже!» Разбавляю собственные возгласы новыми попытками освободиться от чужого прикосновения, вот только они тщетны. «Ненавижу тебя!» Заканчиваю в бессилии. Теперь, когда высказала все, что выжигало душу, запал тоже угас. «Ненавижу тебя!» Повторяю уже шепотом. Больше не сопротивляюсь, позволяя Рупасову творить, что ему вздумается. В душе поселяется привычная пустота, и она для меня значима гораздо больше, чем то, что еще может со мной случиться. «Неправда», — отвечает Артем также тихо. Запястья оказываются свободны в одно мгновение, но это все равно не помогает избавиться от чрезмерно близкого присутствия мужчины. Он порывисто обнимает меня за плечи обеими руками, сомкнув ладони в замок за спиной, и прижимает к себе с такой силой, что начинает казаться, у меня ребра сейчас треснут, не выдержав этого напора. Но я терплю и это. В конце концов, привыкла уже. «Почему раньше не сказала?» — добавляет он. Так и продолжает удерживать меня около себя, но теперь одной рукой. А сгибом указательного пальца второй приподнимает за подбородок, вынуждая смотреть ему в глаза. Не отвечаю. Просто не знаю, что сказать. Когда я впервые поняла, что он решил, будто я сделала аборт, и правда специально не стала разубеждать его. Просто даже видеть не хотела. Знала же прекрасно, что примчится сразу. Прощения просить будет. Да только оно не нужно никому из нас. Не изменит ничего. Лишь больнее сделает. Нам обоим. Да, глупо и неправильно, несправедливо, жестоко даже, но сделанного не вернешь. А потом все равно стало. Пока Артем не сделал то же самое во второй раз, снова разбил мое сердце, потому что просто не верит. Ни в меня, ни в нас. Ведь гораздо проще обвинить другого человека в том, что не получается, нежели попытаться понять и принять. Если бы и правда любил, не бросил бы. Ни в тот раз, ни в этот. «Почему, Жень?» — с нажимом повторяет Артем. Набираю в легкие побольше воздуха и говорю первое, что приходит в голову. «А зачем? Почему я должна оправдываться перед тобой снова и снова?» — цепляю безразличную усмешку. «Тебе же так удобно думать о том, какая я дрянь. Так свои собственные грехи кажутся чуть меньше. Правда же?» — разбавляю презрительный тон оценивающим взглядом. «Или все еще думаешь, что не виноват совсем в том, что у меня выкидыш был? Типа совсем ни при чем. Да, раз рядом не было. Не ты довел меня до такого состояния. Так убейся этой своей ложью, Тем, и меня в покое оставь. Я сюда пришла не отношения выяснять и налаживать, если уж на то пошло. Это тебе мое своеобразное, прощай. Чтоб когда в зеркало смотрел, помнил, сколько же дерьма живет, да не во мне одной». Лицо Рупасова мрачнеет, а в синем взоре вспыхивает озлобленность. «Повтори!» — сквозь зубы выдавливает Артем. Но на моих губах лишь расплывается новая усмешка. Мне сейчас настолько все равно, что эмоции мужчины не трогают совсем. «Что, оглох? Кажется, я не заикаюсь», — проговариваю с издевкой. «Прекрасно знаю, что тем только хуже делаю, но, видимо, я и правда мазохистка». «Ты!» — гневно прищуривается Рупасов. «Больше ничего не говорит. Поднимается с кресла, позволяя мне встать на ноги. Подбирает со стола стакан, наполовину наполненный янтарной жидкостью, и опрокидывает содержимое залпом, а затем разворачивается обратно в мою сторону. С пару секунд просто стоит и разглядывает меня, сжимая и разжимая кулаки. «Прости, Жень», — выдыхает в итоге. «И столько усталости и вины я слышу. Мое сердце снова разрывается сплошным потоком боли и разочарования. Как и думала, не нужно мне прощения, как и извинения его. Вообще уже ничего не надо. Хочется лишь вернуть былой покой, отгородиться от всего мира и забыть обо всем, что было прежде». «Не утруждайся, Тем», натягиваю очередную фальшивую улыбку. «Толку нет все равно», вздыхаю устало, бросая взгляд в сторону двери на выход. Не знаю, сколько времени проходит с тех пор, как я обещала Косте вернуться, но здесь мне делать уже явно нечего, да и Рома должен приехать скоро. «Мне домой надо, меня там сын ждет», — добавляю негромко. Собираюсь покинуть помещение, вот только Рупасов преграждает собой дорогу. На этот раз не прикасается, просто смотрит с ожиданием, но от этого негодования во мне не становится меньше. «Не уходи так», — горько ухмыляется он. На мгновение и правда хочется выполнить его просьбу. Что-то, что раз за разом предает меня изнутри, так и тянется к подобному. Но ведь я прекрасно знаю, что таким образом лишь наступлю на те же самые грабли. Хватит с ума сходить. «А как мне уйти?» — интересуюсь встречно. «Больше у самой себя, чем у стоящего передо мной». «Да, как? Как сделать так, чтобы и правда уйти? Не возвращаться?» Добавляю, но уже мысленно. «Только не так», — звучит в ответ. «Пожалуйста, Жень, пожалеешь ведь. Оба пожалеем, и сама знаешь». Мужчина делает шаг навстречу и обхватывает обеими ладонями мое лицо, притягивая к себе ближе. Прекрасно знаю, что будет дальше, но не сопротивляюсь. Во мне вновь берет вверх то предательское чувство, что въелось внутрь еще много лет назад, заставляющее каждый раз тянуться навстречу вопреки всему. Не знаю, что это, но точно не любовь. Когда любят, не стремятся причинить друг другу так много боли. А может, я в который раз жестоко ошибаюсь? Может, просто наша любовь настолько неправильная, или и не было ее у нас никогда вовсе. Ласковое, трепетное прикосновение чужих губ к моим губам настолько мало осязаемо, что кажется, будто и не поцелуй вовсе. Артем не настаивает, не берет, что хочет, как обычно. Оставляет выбор. Мне требуется всего мгновение, чтобы сделать его. Тянусь навстречу, прижимаясь к своему, самому первому мужчине, как можно ближе. Обвиваю за шею руками, придвигаюсь всем телом вплотную. Нет, я не схожу с ума окончательно. Как и говорила ему ранее, просто я так прощаюсь. «А так лучше?» — шепчу почти неслышно, слегка отстраняясь. Мои ладони скользят по широким мускулистым плечам, продолжая цепляться с такой силой, будто это единственный спасительный маяк в бескрайнем океане. Словно моя жизнь зависит от того, насколько близко я буду к нему. Иначе просто потеряюсь и пропаду. Хотя и знаю прекрасно, обманываю саму себя в первую очередь. Единственное, что меня может погубить, как раз и есть то, в чем напрасно ищу опору. Тем более, что все равно суждено оставить ее. И уже совсем скоро. «Да», — отзывается Артем. Он дышит тяжело и очень медленно, а синева омута его взгляда слишком темна, чтобы я могла уловить в нем хоть какие-то эмоции. Просто не вижу ничего. Тону в этих глазах без оглядки, без раздумий, без сожалений. В последний раз. «Хорошо», — проговариваю неразборчиво. Тянусь за новым поцелуем. Нежное, почти невесомое прикосновение быстро перерастает в нечто большее. То, что переполнено отчаянной потребностью чувствовать вкус чужого дыхания и делить один воздух на двоих как можно глубже и дольше. Пальцы покалывает, но я продолжаю впиваться ногтями в широкие сильные плечи. Хочется получить гораздо больше, а остановиться сравнимо с апокалипсисом. Но я вынуждена. Вибрация моего телефона в кармане пиджака помогает справиться с порывом минутной слабости и вернуться в реальность. «Да», — проговариваю глухо, беря трубку. Даже не смотрю, кто звонит. До сих пор чувствую близость губ Артема, которая туманит рассудок и не позволяет сосредоточиться на чем-то еще, помимо нее. Ведь он так и не отстранился, и мне самой позволил отодвинуться лишь на несколько жалких миллиметров. «Жень, ты скоро там?» — напряженно отзывается Костя. Ладони Рупасова, удерживающие мое лицо, заметно напрягаются. «Да, сейчас возвращаться буду уже. Рома приехал?» — отвечаю как можно спокойнее. И очень стараюсь, чтобы голос не дрожал. «Нет, Жень, не надо возвращаться. То есть...» Нервно запинается абонент, чем очень сильно удивляет, ведь прежде мне никогда не доводилось слышать нечто подобное от военного, у которого вечно все под контролем. «Машина брата в аварию попала. В больницу областную езжай. Медицина катастроф туда его везет». Из меня будто весь воздух вышибает. Если бы Артем не удерживал меня, наверное, точно бы грохнулась прямо там, где стою. «Аварию?» – переспрашиваю бестолково. «Какую еще аварию, Костя?» В трубке слышится тягостный вздох. «Подробности не знаю пока», – оправдывается мужчина. Но договорить дальше не успевает. «Ясно», – прерываю его. «Еду». Отключаю телефон и на мгновение задерживаю взгляд на Артеме. Этого вполне хватает, чтобы он отошел в сторону, позволяя пройти. Судя по той мрачности, что успеваю заметить в нем, телефонный разговор он прекрасно расслышал. «Если хочешь», — нерешительно произносит Рупасов, пока я иду на выход. Ему я тоже не позволяю сказать большего. «Спасибо, не надо», — перебиваю бесцеремонно. Так и не удосуживаюсь закрыть дверь в кабинет, которую оставила нараспашку, когда пришла сюда. Спешным шагом покидаю СТО, попутно набирая в поисковике гаджета запрос на контакты государственного заведения, в которое должны привести Агеева. Оказавшись на улице, налетаю на Арсения. Хорошо, что тот вовремя реагирует и ловит меня за плечи, а то точно бы упала. «Жень, ты в порядке?» – обеспокоенно хмурится Рупасов-младший. Только его расспросов сейчас не хватает. «Нет», — огрызаюсь, — «не видно разве?» На губах мужчины мелькает недобрая усмешка. «Видно, потому и спрашиваю». Он до сих пор крепко держит меня обеими руками. И пусть я прекрасно понимаю, что не должна срываться на постороннем человеке, но сдержаться не выходит. «Да хватит уже лапать меня!» — отшатываюсь назад. «У вас эта дебильная привычка в генах, что ли, заложена?» Обхожу соседа сбоку, направляясь к собственной машине. Наконец, нужный номер телефона найден, но линия, как назло, занята. И все равно я набираю снова и снова, попутно раз за разом убеждая себя в мыслях, что с отцом моего сына все будет в порядке. Не может с ним случиться что-то действительно плохое и непоправимое. Просто не может, не должно. Ведь среди всех мужчин, кого я знаю, Роман Агеев едва ли не единственный, кто больше всех достоин жить. «Жень, подожди!» – доносится мне в спину. «Ты куда собралась в таком состоянии?» Не слушаю его. Сажусь за руль, с шумом захлопываю дверцу автомобиля и нажимаю кнопку старта, но двигатель не заводится. После шестой попытки приходится признать, машина неисправна. Черти что, а главное, как вовремя. Божье наказание, ворчу себе под нос в досаде. Выхожу обратно на улицу. Что, не заводится? Все еще так никуда и не девается Арсений. Медаль тебе за очевидность, вспыхивает в моем сознании ответ. Нет, проговариваю уже вслух. Мужчина удрученно вздыхает и кивает в сторону СТО. Я сейчас ребятам скажу, они посмотрят. Если поломка несерьезная, быстро все исправят. Одаривает приободрительной улыбкой в довершении. Вот только нет у меня столько времени. Такси лучше вызови мне, я очень тороплюсь. Бросаю спешно. Сейчас не до вежливости. Хорошо, покорно соглашается Арсений, тут же исполняя веление. И пока в его трубке играет музыка ожидания оператора службы, добавляет осторожно. «А случилось-то чего, а, Жень?» Отмахиваюсь от него, невольно скривившись. Мужчина правильно расценивает мой жест и больше не настаивает, хотя комментарий все равно отпускает. «Тебя же трясет всю. Может, помочь чем? Ты скажи только!» Презрительно фыркаю и бросаю в его сторону насмешливый взгляд, заметив в его руках пластиковую бутылочку с апельсиновым соком. В горле давно пересохло, поэтому при виде живительной влаги мои желания однозначны. «Да, дай попить, пожалуйста», — смягчаю тон, добавив умоляющий взгляд. Арсений тут же расплывается в снисходительной улыбке. «Да, пожалуйста», — протягивает напиток. Открыв крышку, глотаю почти половину. В это время очередь на линии оператора такси доходит и до телефона Рупасова-младшего. Он договаривается о том, чтобы подали автомобиль в ближайшее время, а машина прибывает и правда довольно скоро. Пара минут не проходит, как серебристый седан увозит меня в сторону областной больницы. И это последнее, что я помню за эту ночь. Мелькающие за окном иномарки огни ночного города просто тускнеют у меня на глазах, будто пропадая за вязкой темной пеленой. Разум отключается еще до того момента, когда я понимаю, что что-то здесь не так.